«Встань!» — снова приказала Роксолана Гассан-аге. Он несмело поднялся, был почти такой же высокий, как великий евнух, но не такой плотный, а гибкий, как тополь в степи, с красивыми серыми глазами, приятным лицом, которое немного портил испуг. «Ты не должен меня бояться», — улыбнулась Роксолана. «Я хочу поблагодарить тебя за большую услугу, оказанную тобой султану». Янычар снова упал на колени. В самом деле, странный янычар. Совсем не похож на тех головорезов, которые заставляют самого султана слезать с коня, идти к ним пешком, чуть ли не кланяться им, унижаться и умолять. «Встань!» — уже строго произнесла она. «Мне не нравится, что ты все время падаешь на колени». Но янычар ее не слушал. На коленях чуть приблизился к ней. Даже кизлярага угрожающе шевельнулся, словно намереваясь его придержать. Приложил руки к груди и неожиданно... Боже, неужели ей это почудилось? Заговорил на ее родном языке. «Ваше Величество, моя султанша, правду ли говорят, будто вы с Украины? Это правда? Скажите мне, Ваше Величество, умоляю вас всем святым». Она растерялась так, что даже не сумела прикинуться, будто не слышит, будто эти слова обращены не к ней. Чуть не вскочила ему навстречу, едва не схватила его за руки, не подняла с ковра. «С Украины, Ваше Величество? Правду все говорят. Я теперь думаю и говорю по-турецки», — спокойно промолвила Роксолана. Тогда он повторил свой вопрос по-турецки, не дождавшись ответа. Потом по-арабски, по-персидски, но Роксолана молчала. За 5 лет впервые встретила человека с родной земли, и смятение, охватившее ее, было беспредельно, растерянность непередаваемая. До сих пор не искала никого, так как не имела никакой возможности. Запертая за вратами гарема, озабоченная упорным стремлением утвердиться, победить, возвыситься над миром униженности и бесправия. Вырвалась чуть ли не ценой собственной жизни и жизни своих детей. И вот... подарок судьбы. Человек с ее родной земли. И глаза серые, как соколиное крыло, и язык ласковый, певучий, и душа, не огрубевшая даже от жестокого янычарского быта. Смотрела на Гасана, видела его и не видела. Стоял перед нею рогатин. И отцовский дом стоял под солнцем, и степи зеленели шелками, а над ними солнце. Нигде в мире нет такого ласкового солнца. Была здесь и не была. И этот юноша здесь или не здесь? Как могла она оказаться среди этих мелких грабителей, которые тысячи лет только и знали, что жечь, разрушать, вытаптывать копытами коней все живое, превращать в прах даже камень. А за нею и этим Гасаном, как его хоть звали прежде, стояли целые века. В их степях скифы пасли своих коней и привязывали их золотыми цепями. В Киеве была Златоверхая София, когда Царьград серел свинцом, а предки османов, сельджуки, шли от травы к траве и вспоминали в снах свои пустыни, из которых явились. «Как тебя звали?» — неожиданно спросила Роксолана янычара. «Василем? Где взяли тебя?» «Не знаю. Был маленький, помню степь, речушку и вербы, больше ничего. Язык помнишь? Уже и совсем бы забыл. Да среди аджемов были земляки, Среди янычар тоже, но мало. Наших больше убивают, чем довозят сюда.